Издательство «Эксмо». Анна Теплицкая. «Нино и ее призраки». Читает Анастасия Скачкова. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Глава первая. Наша великая любовь началась с секса втроём. Женщина, называющая себя психологом, глянула на меня из-под лоби поверх очков, так и норовивших съехать с утиного носа, и уточнила. «Ваша великая любовь с мужем?» «С мужем?» — не поняла я. «При чем здесь мой муж?» «Всё ясно». Психолог опустила глаза куда-то в недра своего блокнота, будто вне этой вещицы не существовало больше ничего и уже не поднимала их на меня. Не знаю, зачем она нацепила эти миниатюрные квадратные стёклышки, потому что через них она вовсе и не смотрела. Я за этим внимательно следила последние 10 минут. Очки ездили взад-вперёд по носу, обтянутому толстой, пористой кожей. Психолог морщилась, и по складкам оправа удивительным образом поднималась. Руками она при этом не пользовалась. Поэтому я с нарастающим нетерпением ждала, пока они съедут окончательно, и, разогнавшись на вдавленной спинке, подпрыгнут на кончики, упадут и нахрен разобьются. «Вы хотите шокировать меня, удивить или эпатировать?» «Напрашивается вопрос, зачем вам это нужно?» — спросила она. «Почему это?» «Вы спросили, я ответила. Всё по-честному». «Вам нравится ощущать себя не такой, как все, верно? Ваше бессознательное манифестирует. Я необычная женщина, мне чужды традиционные ценности. Ведь так?» Тут я заметила кольцо на её пальце. «Замужняя психологша. Психологиня со стажем, ратующая за вечные семейные ценности. Само моё появление тут её раздражает. У этой сердитой женщины, которая годами впечатывала в лицо маску нарочитого профессионализма, вероятнее всего муж-работяга и один-единственный ребёнок. Бедный малыш, что ходит по квартирке, поджимая попу, как нашкодивший пёс. Оба живут в стрессе, в ожидании навязчивого психотренинга с её стороны. Этих людей она носит на руках как своё величайшее достижение, наравне с дипломом психолога. Тычет всем этим дерьмом, проходящим в лицо. «Совсем не так. Может быть, я и не совсем обычная. Только я не задумываюсь над тем, нравится мне это или нет. Скорее думаю, что это мне мешает. Хотела бы я полюбить свою жизнь, то, чем занимаюсь». «Опишите, чем вы занимаетесь». «Да вроде и ничем». «Вы чувствуете себя счастливой?» «Стать счастливкой — один плевочек. У меня всё есть, я должна быть счастлива». «Зачем вы поясничаете? Вы чем-то недовольны?» «Определённо. Зачем бы я тогда, по-вашему, сюда пришла?» Психологша всё же взглянула на меня и, к моему невероятному сожалению, вальяжным движением сняла очки. Это, по-видимому, означало, что ей надоел цирк, и сейчас-то она возьмётся за меня по-серьёзному. «Нино, зачем вы здесь?» Я вздохнула. «Слушайте, половина моих подписчиков рекомендовали вас как отличного специалиста. Я всегда думала, что психологи — это всё не про меня. А тут решила попробовать, чем чёрт не шутит. Фантазировала, как лежу здесь на кушетке, пью горячий шоколад, рассказываю про проблемы из детства, а вы молчите и записываете. Изредка уточняете, что вы почувствовали. А у нас с вами как-то не получается коннекта». Психотерапия — это обоюдный процесс. И несмотря на то, что вы постоянно играете, я вижу, что передо мной женщина, переживающая кризис среднего возраста. «Правда?» — обрадовалась я. «У меня депрессия?» В феноменологической психологии мы стараемся не использовать это слово. Рассказываю. У этой женщины двое детей. не настолько маленьких, чтобы владеть ее вниманием целиком, но и не настолько больших, чтобы больше не нуждаться в материнской опеке. Вы сказали, это мальчики 6 и 9 лет? Да. Ну а когда я спросила про мужа, вы отвечали односложно. Сотрудник спецслужб, работает, командировки, 11 лет брака. То есть, несмотря на большую семью, вы чувствуете себя одиноко? Одиноко — это вряд ли. У меня полно друзей. Поговорим о них. Психолог шеметнула на меня быстрый вопросительный взгляд, и я пожала плечами. Зачем? У меня нет по этому поводу ни одного вопроса. Вы никогда не хотели найти работу? Нет, работать — это не для меня. Да и зачем? Вначале у меня были богатые родители, а сейчас муж. Недостатка в деньгах нет. Работают не только из-за денег. Глупости. Я знала, что ее это покоробит. Надеялась, она будет спорить, но нет. Психологша перевела тему. Я так поняла, что вы любите другого мужчину, не мужа. Да. Хотите рассказать, как так получилось? Очень хочу, но не сейчас. Почему? Настроения нет. Психологша ничего не говорила, но я заприметила ее импульсивное желание завершить сеанс. Она легонько пристукнула каблуком, глянула на часы и пригладила волосы, как мы, женщины, делаем перед тем, чтобы попрощаться. Из чувства внутреннего противоречия я решила атаковать ее мощным козырем. «Знаете, грустно, что вас не заинтересовал тот факт, что главная эмоция молодой женщины — это скука, но есть кое-что еще». Тут я взяла торжественную паузу. Изрекла. «У меня проблемы со сном». «Какого рода проблемы? Бессонница? Частые пробуждения?» Руки подняли, вновь раскрыли блокнот, и я не смогла скрыть триумфальную усмешку. Ночные галлюцинации. Это была одна из тех вещей, которая сильно портила мне жизнь. Наряду с необходимостью стареть и невозможностью есть все подряд из булочной на углу. Видения мучают меня уже несколько лет. Периодичность? Ну, где-то раз в неделю, думаю. Причем иногда видений может не наблюдаться несколько месяцев, но, честно говоря, это случается со мной крайне редко. Неожиданно и это не сработало. Она подцокала языком и сообщила. «Нино, гипосомния — это точно не ко мне. Я не обладаю профессиональной компетенцией в этом вопросе. Здесь вам может помочь гипнотерапевт». Несмотря на то, что она явно хотела избавиться от меня, я приободрилась. Гипосомния звучала так же вкусно, как гипнотерапевт. Для вида я пожевала невидимую жвачку и спросила. «Гипноз, что ли?» «Гипноз — это круто. У меня с детства была к этому тяга. В цирке особым удовольствием для меня было наблюдать, как внешне совершенно нормальный человек входит в транс и безропотно выполняет все желания невзрачного незнакомца. До сих пор думаю, что потрясающе было бы обладать такой силой воздействия на людей». Потом папа рассказал про статистов, с которыми договорились заранее, и я разочаровалась. Иногда до меня долетали фантастические истории про гадалок, которые выманивали у ничего не подозревающих бабушек целое состояние, но я уже не верила им. По-моему, все это туфта. Или нет? Психологиня заверила меня, что нет. Говоря о гипнозе, люди часто имеют в виду что-то почти сверхъестественное, но это не так. Это действенный способ психотерапии. С его помощью мы можем и избавиться от алкогольной зависимости, и вылечить несчастную любовь, и преодолеть фобии. Давайте договоримся о следующем. Небрежным тоном сказала она. Я дам вам контакт одного сильного питерского специалиста. Вы сходите к нему на консультацию, пройдете курс. А что касается наших с вами сеансов, у меня для вас задание, которое нужно выполнить непременно. О да, я о таком слышала. Задание. Что мне надо сделать? Преодолеть себя? Прыгнуть с парашютом? попробовать айауаску, поцеловать трех незнакомцев?» — размечталась я. «Вам нужно найти работу». «Нет». Мне стало скучно от ее дурацкого задания, но, преодолев себя, я широко улыбнулась. «Разве более легкая жизнь с меньшим объемом труда и очевидными социальными преференциями похожа на неосознанный выбор? Работа — это определенно последнее, что мне нужно в этой жизни». «Я уверена в обратном. Найдите место, которое вам подходит. Я бы рассмотрела вакансии секретаря или персонального ассистента». «Ну и рассмотрите». «У вас есть высшее образование?» Проигнорировала она хамство. «Пара незаконченных». «Поверьте, деятельность решит большую часть ваших проблем. Я понимаю, вам не нужны копейки, которые вы заработаете». Она так сказала слово «копейки», выплюнула эти монетки в мое довольное лицо. «Но включившись в процесс, где решение мелких задач других людей будет стоять у вас на первом плане, вы отвлечетесь от большой проблемы в своей жизни». «У меня и большая проблема есть. А мне казалось, что я пришла к вам как раз потому, что у меня нет никаких проблем». «Мы обе понимаем, что это и есть проблема. И договоримся, пожалуй. Если вы не собираетесь выполнить мое задание, то этот сеанс будет для нас с вами крайний». «Последний, а не крайний. У вас-то наверняка есть высшее образование. Давайте хотя бы вы будете говорить правильно».